В зале ресторана средь веселья и обмана пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Пол не чуя под собою, между небом и землею, как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит. Ах, как сладко в нем тону я. Так близки наши тела и безумные слова. Без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ты уйдешь с другим, я знаю, он тебя давно ласкает, и тебя домой не провожу я. Жжет в груди сильнее огня, не моя ты, не моя. Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина, чтобы с памяти прогнать и забыть мечту свою шальную. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Женщина, какая женщина мне в такую.